Глава 5. Спасатели. На часах было почти 3. По карте до лабораторного корпуса технического университета 2 километра. Это если передвигаться по главным улицам. Петляя по дворам, путь мог растянуться до 4 или укоротиться до 1,5. В обычной обстановке полчаса неспешной ходьбы и ты на месте. Сейчас это расстояние превращалось в нечто огромное. А тикающие часы только нервировали, подливали масло в огонь. После пролета квадрокоптера прошло 20 минут, которые я размышлял, стоит ли воспользоваться помощью спасателей или выбираться самому. 2 километра по городу полному чудовищ или почти 14, путь несоизмерим. Поэтому я остановился на эвакуации. Похоже, в Остроге не только такие мрази, как цемент, обитают. Вон и о людях решили позаботиться. Только отчего так поздно? Спасибо этому дому. На пороге сказал я, после того, как 5 минут посидел на кресле и выпив на посошок изготовленного уже лично мной живчика. Он, кстати, отличался от цементовского в худшую сторону. И градус больше, и противнее раза эдак в 2. Думал я, все дело в том, что использовал для растворения спарана 150 граммов водки, а не чистый спирт или какой-нибудь эксклюзивный коньяк. На лестничной площадке никого не обнаружилось. Спускался я быстро, но старался полностью контролировать обстановку. Хоть подъезд зачистил сам же, но береженого Бог бережет. Медленно-медленно, стараясь ничем не звякнуть и не издать лишнего звука, распутал веревку, которой до этого связал ручки подъездных дверей. Осторожно, по чуть-чуть, открыл ее, держа наготове автомат. Предосторожности оказались излишними. Вокруг, как и раньше, тихо, безлюдно и страшно. Первых мертвяков я заметил через 3 квартала. 7 штук низших зараженных, стоя на коленях, что-то жрали возле подъезда 9-этажного дома. Суетливо отталкивали друг друга, падали, вставали и снова пытались пробиться к еде. Осмотревшись вокруг и не заметив опасности, я навел бинокль на инфицированных. Лучше бы этого не делал. Обед уперся в горло. Стоило немалых усилий, чтобы не выпустить его наружу. Аж слезы из глаз выступили. В прямой моей видимости жрали человека. Рожи и руки тварей были перемазаны кровью. Каждый из них пытался урвать свой кусочек. И Хари, у кого получалось добраться до мяса, были до нельзя довольны, будто дети эскимо лопают. Нет, я понимал и знал, чем питается эта мерзость. Но одно дело пусть и не абстрактное знание, другое наблюдать в реальности подобные картины. И еще пробудилась злоба, злоба настолько сильная, зубами бы их грыз. Это вспомнился объеденный труп маленькой девочки из подъезда, и руки затряслись мелко-мелко. Сжал до хруста кулаки, разжал один раз, второй, третий. Редко, но такие приступы бешенства со мной случались, когда ничего не понимаешь, не осознаешь, а есть цель и к ней движешься. Остановить меня в таком состоянии был мало кто способен. Рванул из кобуры Ярыгина, даже забыв про автомат, и быстрым шагом направился к зараженным. Шел я тоже от великого ума, как по проспекту. Мое появление вызвало восторг у непочтенной публики. Эдакий ажиотаж. Пустоши засуетились, довольно заухали, заурчали, затопали. Пища сама в рот просится. Доставка на дом. Вот только я не еда. В несколько секунд опустошил магазин, свалив 4 твари, а затем рванул клевец. Наверное, есть все-таки удача или бог, пока я крошил уродов с криками и матами. Ко мне никто не подобрался, никто не напал. В себя я пришел только тогда, когда зачем-то отпиливал охотничьим ножом одному пустошу, самому надо отметить упитанному, голову. Отбросил уже окончательно мертвое тело в сторону, сплюнул, слюна тягучая, вязкая, повисла ниточкой и никак не хотела отрываться. Посмотрел на себя, выругался. Мясник самый настоящий. У тех хоть фартки имелись, а я весь в крови, с ног до головы. И зачем было одевать новую одежду, когда через 10 минут ее или в стирку, или выкидывать? Осмотрел место побоища. Раскрошенные черепа, тела зараженных в рваных ранах. У одного выпущены кишки. Они вывалились в пыли и сейчас стали похожи на грязные тряпки. Более или менее сохранили целый вид, впервые которых я застрелил из пистолета. Остальные же... Словно сквозь вату донеслось. «Мужчина, помогите, мужчина!» Уже мерещится голоса. Взглянул на часы 5:05. 2 часа до времени Х. «Мужчина, я к вам обращаюсь! Ради бога, помогите!» Совсем уже истерично. Поднял голову вверх и увидел на балконе 6-го этажа женщину. Живую, блондинку. До сих пор в ушах стоял гул, а еще откат и тупняк, когда смотришь и не понимаешь ничего. Как мимо все проплывает. Последний раз такое бешенство на меня напало с год назад. Негры вообще веселые ребята. Интернет им недоступен, правящий режим утвердился, резни не предвиделось, вот и развлекались как могли. Началось все с того, что, накурившись дури, какому-то умнику пришла в голову идея фикс – подвесить гранату на дерево. Обезьяны – это чистое зло, особенно когда им не понравишься, кидаются всякой дрянью, бешено орут и так могут развлекаться часами. Рвануло хорошо, куда только шерсть и хвост улетели. Африканцы смеялись, доколик ржали, как дети, катались по земле и били кулаками и ножками. Такие развлекательные вечера проходили в течение недели, пока главный массовик затеяний куда-то не пропал. Но все видели, поэтому нашелся еще один вундеркинд, который подвесил эвку. Вот только был один нюанс. Если первый вешал РГДшки без замедлителя, то этот обычную. Не пожалел паскуды, из разгрузки достал. Обезьяна попробовала на зуб чугунную тушку, она ей, понятное дело, и не понравилась. Значит, надо кинуть во врагов, которые мешают спокойно заниматься своими обезьяньими делами. Рвануло знатно. Я сидел метрах в 70 в хижине и пытался поймать спутник, чтобы связаться с конторой, когда прилетевший осколок пробил монитор ноутбука. От выживших меня оттащили с трудом, но уверен, первые были бы мне признательны, продолжу я их пинать. Так как пришедший командир думал недолго и вылечил от раздолбайства пулей в голову. А потом еще всю роту построил и каждого 10-го хлопнул. Дисциплина сразу поперла вверх. «Мужчина!» Окончательно привел меня в чувство дикий крик. «Да? Что хотели?» Вот честно, дурацкий вопрос, ну какой уж получилось задать. «Помогите, пожалуйста, меня заблокировали зомби! Я хотела...» Что она хотела, я не дослушал. Вместе с пропавшим безумием ко мне вернулась способность соображать. И мысли были не очень веселые. Уверен, когда я потрошил тварей, то шума создал столько, мало не покажется. Вот тебе и концепция тишины, мля. Плюс эта молодая женщина голосила как безумная. Подъездная дверь была открыта. Первым делом с ней поступил, как до этого в Сталинке. Благо веревку не выкинул, а засунул в подсумок. Затянул, завязал, проверил и тут же резко повернулся. Нет, показалось. Сменил магазин УПЯ, включил ЛЦУ и начал быстро подниматься по ступеням, тщательно осматривая каждый закуток. Первых зараженных обнаружил на площадке 5-го этажа. 6 штук. Остальные толпились на лестничном пролете, набилось их так, будто в позднесоветское время в сельпо случился завоз конфет, водки и колбасы. Будто в метро или в трамвай в час пик. Как говорится, велика беда начала. С трудом поборол простое и логичное желание забросить выше пару РГО. Я выстрелил в первого. Попал первой же пулей, на второго потратил 2, но резкий, пусть и глушенный звук, как и свалившееся с глухим стуком тело, заставили обратить внимание других мертвяков. Они сразу стали разворачиваться, спускаться, толкать друг друга, а бывшие на лестничной площадке заметили меня и разразились уже совсем непотребным урчанием. Отступаю назад, помня прыгуна. Выстрел, выстрел. Замена магазина. Поймать красной точкой голову. Вжать спусковой крючок. 1, 2, 3. Еще и еще. Пусто. Поменять магазин. Передернуть затвор, досылая патрон. Навести. Я отступал шаг за шагом. Волосы на затылке шевелились. Стрелял и стрелял. Мертвяки падали, запинаясь друг об друга, но перли и перли. Кого-то успокаивал с первого патрона, на других тратил больше. Казалось, эту волну ничем не остановить. Рука метнулась к поясу. Все. А магазины для ПЯ закончились. Схватил автомат, вжал приклад в плечо, прильнул к прицелу и чуть не заорал. Настолько быстро приблизилась морда, измазанная кровью, что казалось, вот-вот он вцепится мне в глотку, а тварь почти уперлась башкой в ствол автомата. Тудух, тудух, тудух. Я стрелял и стрелял. Менял магазин, отступал вниз, по лестнице цеплялся и палил, палил, палил. Вроде бы несложно, навел точку коллиматорного прицела, вдавил спусковой крючок. Но меня било от адреналина. Это ведь не тир и не стенд. Что врать, страшно. Охрененно страшно. А еще я сам себе отрезал веревкой путь к отступлению. Зажмут, и хана. Когда уже готов был просто развернуться и бежать со всех ног, чтобы быстро перерезать веревку и выскочить из подъезда, поток тварей стал редеть. Через него попытался пробиться какой-то быстрый живчик, но я его свалил 2 пулями. Остатки уже добил без всяких волнений, отступил, нервяк, вместе с диким страхом, что мертвяки никогда не закончатся. Нет, все-таки они тупые и медленные поначалу. Холодный пот катил градом. Вроде бы закончились. Выщелкнул полупустой магазин, убрал подсумок, на его место вставил новый. Осмотрелся и прыгнул вперед, оборачиваясь. Вот 100% на лице твари было выражение эдакой вселенской скорби и досады, мол, эх, 2 выстрела, готово. Это уже снизу стали подниматься. Я же до 1-го этажа спустился. Дверь закрыта? Да. Откуда этот урод взялся? Откуда? А, все ясно. Спуск в подвал. Осветил? Нет. Подвальная дверь закрыта. Там в темноте, похоже, стоял. Вот ведь мерзость-то какая. Услышал звуки, пошел на них. Будь чуть быстрее, сожрали бы такой толпой. Я даже представлять не хочу, как этот урод во время боя с мертвецами заходит со спины, наваливается. Пока пытаюсь его сбросить, если не упаду, подоспевают другие. Все, финита ля комедии. Ствол автомата был горячий, пороховая вонь забивала нос и легкие, заставляла слезиться глаза. «Это сколько же я настрелял-то?» Спустившись быстро до подъездной двери, проверил веревку. «Нормально все». «Теперь поднимаемся вверх. Аккуратно, аккуратно, не спешим. Делаем все как в аптеке. Точно. И до полного выздоровления пациентов». Попутно пересчитывал трупы и собирал магазины. Пустыши лежали порой в два ряда. Приходилось изворачиваться, чтобы наступить не на них, а на ступени. 46 штук. Растянулись по пролетам и лестничным площадкам. Мля, феерия смерти. Внушительно, конечно, но я думал, их тут сотни и сотни. Пришлось подниматься до 9-го этажа. На 8-м успокоил двух каких-то уж совсем медленных зараженных, клевецом приголубил, они даже подняться не могли, только с глухим урчанием, будто с полным ртом воды, пытались ползти. Запыхался, устал, спускаясь, глянул на часы, 16:30. Надо же, а мне показалось, что бой с тварями длился не меньше часа. Весь взмок. Нет, пусть они медленные, пусть тупые, но если вот такой толпой зажмут где-нибудь в углу, вырваться уже не получится. Еще откат от адреналиновой встряски начался. Даже чуть подкидывало. «Девушка, это я!» – постучал я в дверь. И тут же она открылась, а мне в объятия с плачем бросилась блондинка. Снял перчатку, прижал ее голову к своей груди, сам уткнулся носом в пышные волосы, пахнущие какими-то цветами. И так легко на душе сделалось. «Все хорошо, милая, все хорошо», — повторял я, гладя ее по голове. «Все уже кончилось, родная. Осталось совсем чуть-чуть. Последний рывок. Давай, соберись». «А я... А они...» — захлебывалась та плачем. «Они там... Хотела...» Успокаивал я ее 5 минут, если не 10. Когда хотел уже рыкнуть, девушка, точнее молодая женщина, 25-28, сама смогла взять себя в руки, отстранилась. Я же втолкнул ее в квартиру и закрыл дверь за собой на металлическую щеколду. «Ты как себя чувствуешь?» — сразу же спросил у нее. «Пить хочу, а вода еще вчера вечером закончилась», — сказала та и чего-то покраснела. Я же сразу достал из подсумка флягу с водой и протянул девушке. Та пила долго, мелкими глотками, не обращая на нее внимания, принялся пересчитывать снаряженные магазины. Нехило пострелял. 6 как и не было. Точнее, 6,5. Из них только 4 нашел. Девушка вернула мне флягу. «Тебя не мутит? Голова не кружится? Вообще, как ты себя чувствуешь?» Сразу же засыпал ее вопросами, помня слова цемента, что без живчика иммунные долго не живут. Да и свои ощущения – наглядный тому пример. «Хорошо. Сейчас хорошо. Это позавчера с утра думала, все, умру. Слабый, страшный, еле-еле к окну подошла, когда маленький вертолет летал. Он мне живчика закинул, окно пробил, гад. Я думал, ракетой пульнул. Испугалась страшно. А там, в металлическом контейнере, бутылка. И как употреблять написано. Хотела еще вчера эвакуироваться, но уже тогда зомби в подъезде 6 было. Прямо на 1-м этаже. Медленные они, поэтому и спаслась». Теперь понятно, что было на пилонах у дрона. Надо же, какие молодцы, даже живец закидывали. 4-й день, такая свистопляска. 4-й? Спросил я, недоумевая. Да, 4-й. Все же как раз 4 дня назад вечером началось, когда свет погас. Я даже губу закусил. Это ж сколько я провалялся. Ты готова? Времени мало. Не стал я слушать девушку. Тараторила она без остановки, за это время узнала, что ее зовут Машей, что у нее мама живет на другом конце города, и она не знает, что с ней произошло. Что вчера долго звала на помощь хоть кого-нибудь, но город будто вымер. Хорошо, хоть только пустыши собрались, От матерой твари железные двери и высота шестого этажа не защитили бы. Теперь понятно, хоть отчего такая делегация тут нарисовалась. В общем, девушка рассказывала и рассказывала, и какие у нее планы были на будущее, и как они хотели пожениться, и какой он оказался свиньей. Я же набивал магазины патронами, а еще боялся, что после такой интенсивной стрельбы АЭС без чистки станет капризничать. Но некогда, совершенно некогда, стрелка на часах неумолимо приближалась к 5. Оставалось всего час до эвакуации, а надо прийти минимум за 20 минут, уверен, никто из спасателей по кремлевским курантам ничего не сверяет. Для них 5-10 минут туда-сюда – ерунда. «Так ты готова?» – повторил я вопрос. «Да», – кивнула энергично Маша и принесла небольшой рюкзак. Одета она была в спортивный костюм и кроссовки. Подготовилась, в общем. «Тогда надо выдвигаться, а то останемся только мы и твари вокруг». Когда закончил с набивкой магазинов, сурово сказал я. И все же она очень красивая. Очень. Высокая, спортивная, черты лица правильные, греческий нос, длинная изящная шея. А болтает много, видно же, шок. Времени совсем мало осталось, а идти еще минут 40. Я готова. На самом деле не 40 минут, а минут 20 максимум. Быстрым шагом так 15. Я там училась, поэтому знаю. Мы не на прогулке, поэтому времени уйдет больше. Все, выходим. В подъезде смотри вверх, предупредил я. Но в итоге мы задержались еще на целых 5 минут. Машу корежило, тошнило до желчи, а потом девушка еще долго тряслась в спазмах. Я ее за шиворот, как котенка, тащил за собой, пока не уперся в железную дверь подъезда. Прижав к губам палец, призывая к тишине, я принялся распутывать веревку. Выглянул. Возле мертвых тел уже копошилось два немного отожравшихся пустыша. Морды заострились, совсем скоро их ждало перерождение в более сильных тварей. Но дважды плюнул АЭС, остановив эволюцию. Всем хорош автомат, единственный минус – затвор лязгал нехило, а в окружающей тишине это было очень отчетливо слышно. Точнее, звук стрельбы тоже слышен, но он размывался, размазывался по пространству, поэтому определить точное местоположение стрелявшего вряд ли получилось бы. А вот по этому лязгу... Потому да... Пришла в себя... Обернулся я к затихшей спутнице. Та медленно кивнула, а потом спросила. «Это ты их всех?» — спросила она, показывая большим пальцем назад. «Да», — ответил я, осматривая все вокруг. Ожидал чего угодно, даже в духе общечеловеческого. Так нельзя. Но девушка неожиданно обняла меня и тихо-тихо на грани слышимости сказала. «Спасибо». И от этого «спасибо» сердце дрогнуло. А потом забилось, закачало кровь литрами, аж в жар бросило. «Мда... Да что со мной происходит-то? Никогда такого не испытывал. Может, и было, но так давно успел забыть». Я отстранился, заглянул в красивые голубые глаза и серьезным тоном сказал. «Держишься чуть позади меня. Делаю вот так». Согнул я в локте поднятую руку с раскрытой ладонью. «Замираешь. Когда движемся, повторяешь все за мной. Передвигаемся от укрытия к укрытию. Ты корректируешь направление, раз знаешь короткий путь. Смотришь по сторонам очень внимательно. Одна голова хорошо, две лучше. То есть 4 глаза лучше 2. Не кричим, не шумим. Все ясно?» «Да», — энергично кивнула она и вытянула руку, показывая направление. «Нам вон туда, между детским садом и поликлиникой. Там аллея». «Хорошо». «Конечно, из меня спецназовец еще тот. Не доводилось, не пришлось. Каждый занимался своим делом. Но под обстрелами и даже несколько раз скоротечном бою побывал. Шли не быстро, но и немедленно. Маша оказалась хорошей спутницей, не отставала, не болтала. Делала все, что я говорил. Тактика примитивная – осмотреться, перебежать к укрытию, осмотреться, перебежать. Но она приносила плоды. С тварями мы не повстречались. Тех, которых видели поблизости, обходили по широкой дуге, на остальных не обращали внимания. Один раз удалось засечь матерого Рубера, который куда-то альпинистом карабкался по балконам, а потом рыбкой нырнул в окно восьмого этажа, после чего оттуда раздался вопль. И все стихло. Маша прикусила кулачок до крови, побледнела, но сдержалась. Молодец, девчонка. Вот ей-богу, женюсь. Вот он, показала она на квадратное здание через дорогу, когда мы вышли из-за угла пятиэтажки. Действительно, времени наше путешествие заняло не так много. Часы показывали без двадцати. На дороге произошло побоище. Кроме пустышей, тут нашли свой конец и руберы, кусачи, горошники, лотерейщики. Каждой твари по паре. Не было только элиты. Вонь разлагающихся тел была густая и мощная. Споровые мешки целые, по крайней мере у тех, которые лежали поблизости. Видимо, кто-то их просто отстреливал. «Выжившие, двигайтесь прямо. Здесь безопасно», — заорал с небес голос, усиленный микрофоном. Я даже вздрогнул от неожиданности. Лабораторный корпус представлял собой отдельно стоящее пятиэтажное здание, к которому только с одной стороны примыкала городская застройка, а с другой начинался парк культуры и отдыха. «Теперь сверните направо, до угла дома, там до пожарной лестницы и поднимайтесь наверх». Железные ступени бухали по ногам, казалось, ржавая лестница покачивается на ветру и вот-вот оторвется от стены, чтобы рухнуть вниз. А вроде бы не боялся высоты, но здесь было жутковато. Особенно, когда на четвертом этаже увидел погнутый и будто разорванный металлический поручень. На крыше нас встречала пара бойцов, на которых были точно такие же костюмы, которые я видел у приезжавших в здание ФСБ. Или очень похожие на них. Сервоприводы, бронещитки, полностью закрытый шлем, совсем уж футуристического вида оружия немалого калибра. «Проходите вон туда». Боец ткнул пальцем в бронированные перчатки в сторону группы людей, не меньше 30 человек. Бедолаги, как и мы, расположились почти по центру. Предупреждая все вопросы, он сказал: «Эвакуация будет вертолетом через 25 минут, поэтому располагаемся, ждем, не нервничаем. Теперь все будет хорошо. Там есть живец, еда, вода. Кто хочет и кому требуется, не стесняемся. Где справить естественные нужды, вам тоже покажут. Оружие на предохранитель, а на других людей не наводить. Подобное будет пресекаться жестко. На остальные вопросы вам ответят уже на базе. Сейчас мы заняты». Информативно, емко и все ясно. До последнего мига ожидал какой-нибудь гадости, но ничего подобного. На оружие внимания не обратили, сдавать не заставили, меры безопасности же за разумные рамки не выходили. Поставил автомат на предохранитель, опустил. Он повис стволом вниз, приклад к груди. Удобно, секунду можно привести в готовность ведения огня. Да, немало было съедено соли для изобретения трехточного ремня. Вроде и решение не самое сложное, зато сейчас как удобно. Затем потянул за собой девушку к скоплению людей. «Здравствуйте», – поздоровался я со всеми сразу. Кто-то кивнул, кто-то ответил, кто-то равнодушно промолчал. Но вежливость, она не на пустом месте родилась. Всегда следует здороваться. Язык не отсохнет. Внимательно осмотрел беженцев. Пара человек была в милицейской форме, остальные – сборная солянка. Кто во что гораст. Даже имелся седой мужчина, одетый в пальто и старомодную шляпу с полями. представителей сильного пола насчитало раза в два больше, чем слабого. У большинства самое разнообразное оружие, начиная от одноствольных ружей и заканчивая ПКМом, стоявшим рядом со здоровым бородатым мужиком. Вид у того был да нельзя разбойничий, поглядывал на всех с вызовом черных насмешливых глаз. Молодой парень лет 18 сидел, опираясь на окровавленный топор. Еще рядом с одним лежал тяжелый лом. На меня многие смотрели с нескрываемой завистью. Точнее, я лично их не интересовал. А вот мое снаряжение и оружие – те да. Уселся у какой-то вентиляционной трубы, прижавшись к ней спиной и достав сигареты, с наслаждением закурил. Маша пристроилась рядом, положила голову мне на плечо. «Спасибо тебе за все», – тихо прошептала она. «Я ведь даже не знаю, как тебя зовут». «Вальтер, зови меня Вальтер», – сказала я. Никотин расслаблял, дурманил мозги, а еще хотелось орать от радости. «Смог, почти вырвался из этого чертового города!» «Я ведь серьезно думала уже все, конец, веревку приготовила». «Совсем уж тихо», — сказала Маша. «Вода кончилась, выйти никак. Пробовала через балкон ниже спуститься, но чуть не сорвалась. Там этот дурацкий козырек. Хотела быстро с балкона. Одно остановило. А если бы не умерла? Только покалечилась?» Схлипнула, а я обнял ее за плечи и прижал к себе сильнее. Пусть выговорится девочка, легче станет. Вообще, как с ума не сошла, не представляю. И даже не хочу. А потом слышу... Тут она подняла на меня глаза, мокрые от слез, и почти счастливо улыбнулась. Ресницы, как лучи маленьких солнышек. Я что, влюбился? Кто-то матом ругается. Думаю, мерещится от жажды, но выглянула. А там ты этих мертвецов через себя кидаешь, бьешь их. Спасибо. Все хорошо, сказал я и потрепал ее по плечу. Сейчас вертолет прилетит, и мы будем в безопасности. Я когда увидела, сколько там зомби в подъезде, а сначала думала, ты просто ушел, заплакала. Ведь теперь точно конец всему. Вы откуда? Раздалось сбоку. Я поднял глаза и увидел мелкого плюгавого мужичка с испитым лицом. Тот радостно скалился и даже мне подмигнул. Вот ведь нашел время, чудак, на букву «М». Оттуда, в тон ему сказал я, мотнув головой назад. Вот и я говорю, хана всему, ведь был город как город, что к чему. Эта речь меня поставила, мягко говоря, в недоумение. А если говорить без лишней толерантности, я охренел. И это слабо сказано. Даже головой встряхнул. Может, пропустил что-то из диалога? Вот Михалыч говорит, что это все бред. Я взглянул в глаза мужика и понял, если и была крыша и гуси, то ее сорвало. А последний давно с привязи сорвался. Я сам не люблю таких определений. Например, глаза убийцы. Чем глаза убийцы или взгляд отличаются от взгляда обычного человека? Да ничем. 100 раз видел. И доброго старичка, милого, хорошего, только мало кто знал, что у него руки по локоть в крови, а на личном кладбище не одна сотня нашла приют. И злодейскую морду, страшным взглядом, на деле милейшего человека, кандидат филологических наук, который в жизни не обидел даже мухи. Но эти глаза принадлежали безумцу. Я такие тоже видел, и не раз. Шалые, яркие, с безуминкой и каким-то неподдельным восторгом. «А я думаю, это не бред», — категорично вновь заявил мужик, не обращая ни на кого внимания. «Это наказание нам всем за грехи наши. У кого грехов было мало, тот сразу умер, в рай отправился. А у кого много, тот подзадержался. Сейчас здесь при жизни помучится, а потом в аду черти добавят. А ты что думаешь?» «Вертолет! Там вертолет! Ура! Ура! Вертолет!» Раздались радостные крики. Маша вскочила. Я тоже стал подниматься, но псих уцепился в мой рукав и продолжал истерично спрашивать, почти шептать. «Так что ты думаешь? Что? Думаешь, в рай попадем или в ад? Вон Тимофей говорит, что точно в рай после таких мытарств, а я ему не верю. Грешники мы все, грешники!» Я осторожно освободил рукав из захвата, улыбнулся Маше. И тут псих резко схватился за мою руку неожиданно сильно. Одежда хрустнула, притянул к себе, зашептал тихо-тихо. «Не ходи за сундуком мертвеца, даже не думай. Весточка эта тебе персональная. Погонишься, все потеряешь, ничего не обретешь, но жить будешь. Только тогда зачем? Бойся черного квадрата и красного креста. Они ищут». Я дернулся, освобождаясь, встретился взглядом с мужиком, и меня в дрожь кинуло. Его глаза стали матово-черные, без блеска. Я не мог от них оторваться, будто тонул, будто в омут затягивало. Моргнул, и наваждение схлынуло. Глаза как глаза. Безумные и очень, но глаза обычного человека. Тьфу, чертовы нервы, совсем уже. Теперь уже выругался, как умел, хотел было что-нибудь сказать мужику, особенно актуально было бы указание вектора в сторону Х и Y, но псих уже ушел сам в себя, что-то бормотал, сплевывал, с чем-то невидимым горячо спорил. «Мне легче? Вот ведь мразь! Бойся Красного Креста, они тебя обязательно спасут! Дурь чертова! Международная благотворительная организация вышла на охоту за тобой. Ну, а детище Малевича действительно стоит бояться, черный-причерный квадрат. Самое интересное, он тут еще каким-то боком. Ну, блин, что к чему у психов в голове?» Я даже засмеялся. Оно получилось как-то натужно, нервно. И над своими страхами, и над пророчеством. А люди радовались, обнимались, кричали, махали руками. И я их понимал, сам подхватил Машу на руки, закружил. Она засмеялась, и смех, такой смех, будоражил что-то в душе, заставлял улыбаться, улыбаться. Восторг, просто восторг! Этот вертолет как весточка из другой жизни, как наш билет в нормальный мир. Таких летающих машин я не видел ни разу в жизни. Внешне он больше напоминал самолет, коротеньким крыльям которого приделали огромные винты, заключенные в металлические кольца. Еще были зализанные контейнеры на пилонах, снизу кабины пилота пушка, сплошь закрытая кожухами. Размеры вертолета поражали, а был он раза в два больше Ми-26. Военно-транспортный вертолет, засела в голове мысль. Передвигался он, не сказать, что бесшумно. Винты со свистом рубили воздух, вот только надсадного рева двигателя было не слышно. Не надсадного тоже. Вертолет завис со стороны парка рядом с крышей. Задняя часть фюзеляжа откинулась назад, открывая огромный люк, как у самолета, в багажное отделение, и образуя помост. А звездные пехотинцы с криками стали подгонять людей. «Организованно, подвое, без паники, поднимаемся, занимаем места. И быстрее, быстрее!» — кричал уже знакомый, усиленный мегафоном голос. Оказавшись внутри, я осмотрелся. 4 ряда кресел, 2 по бортам и 2 по центру. Часть из них уже была занята, судя по виду, такими же пострадавшими, как и мы. Откуда-то еще, видимо, людей эвакуировали. Пусть и поздно, но молодцы. Какие же они молодцы. Выбрав место возле иллюминатора, потянул Машу за руку. В салоне было тихо. Можно было нормально разговаривать, а не орать в полный голос. «До сих пор не верю», — выдохнула радостно девушка, а в ее глазах плескалось счастье. Обняла меня. «Неужели мы наконец-то выберемся?» «Обязательно». Я даже кивнул головой, показывая степень своей веры в неизбежное. «С другой стороны, сейчас чего уже волноваться? Мы в вертолете, твари крыльями не обзавелись, так что может час, может два или три, в зависимости от скорости вертолета, будем на месте. Летели мы в каких-то 10-20 метрах над крышами зданий, забирая на юго-восток. И здесь цемент обманул. Говорил северо-восток. Вот ведь тварь, как-то лениво подумал я, смотря в иллюминатор. Рядом притихла Маша, о чем-то задумавшись. Иногда она улыбалась загадочно. От этой ее улыбки сердце билось чаще, а в душе что-то ёкало, как мальчишка, как будто мне вновь 14, и я на первом свидании. Но чувство близкого счастья затапливало все остальные. Внизу медленно проплывали крыши домов. Ласково, теперь ласково светило солнце, невероятно глубокая голубизна неба с редкими и такими фактурными облаками. Вон то, например, было похоже на недовольного барашка. Майская, удивительно насыщенная зелень, потом все пожухнет, поблекнет, но сейчас весна играла всеми красками. Вдалеке синее-синее, блестящее серебром, изгибающиеся ленты реки. Если бы еще не редкие поднимающиеся дымы от пожаров, то можно было подумать о рае на земле. В этот момент от здания левее нас, высоко забирая вверх по криволинейной траектории, что-то устремилось прямо к вертолету. И еще один дымный росчерк мелькнул далеко впереди. И сразу же зазвучала сирена тревоги. Вертолет накренился, пытаясь уйти от ракеты. Я видел, как он отстрелил тепловые ловушки, но на них эта смерть в аэродинамической упаковке не отвлеклась, а двигалась к цели. К нескольким десяткам человек, многие из которых сейчас в ужасе кричали. Дорезе, всматриваясь вниз на крышу, которая находилась в каких-то 20 метрах, сжимая Машину руку и желая больше всего оказаться там вместе с ней. Девушка смотрела широко открытыми от ужаса глазами, наблюдая за третьей, показавшейся откуда-то ракетой и летящей прямо в нас. Все это промелькнуло в доли секунды, а вместе с этим и понимание — это конец. Как в сказке «Колобок» и от бабушки ушел, и от дедушки, а итог все равно один. Яркий-яркий свет затопил все вокруг.